Глава 12. И не думала даже. Я вздохнула, весьма натурально изображая усталую землевладелицу. Я не знала, как подойти к этому весьма щекотливому вопросу. Да, Стивен, щекотливому. Можешь не хмуриться. Матушка требует от меня одно, ты другое. Мне что, разорваться? Я не могу вечно выходить замуж по матушкиным приказам. Но и просто так отказать ей я тоже не имею права. Дочерняя почтительность, знаешь ли, воспитание, этикет и прочее. Раньше тебя не волновали ни почтительность, ни этикет, — отрезал Стивен. Или это тоже была игра с твоей стороны, как и все остальное? Ну почему ты не слушаешь? Воскликнула я, надеясь, что со стороны мои действия не выглядят излишне наигранно. «При чем тут игра? Я же говорю, у меня не было возможности просто так отказать». «Зато теперь она появилась, не правда ли?» Ехидно поинтересовался Стивен. «Сейчас, когда твоя мать узнала, что у тебя есть гораздо более выгодный жених, чем старик Лостерский, я уверен, она больше не станет заставлять тебя связывать с ним свою жизнь. Не так ли, Аделина?» «Да кто ж знает, как поступит Ираса. Мне уж точно ее мысли и действия неведомы». «Я уверена в этом». Снова солгала я, просто мечтая, чтобы настырный Стивен поскорее ушел и дал мне возможность привести в порядок и мысли, и чувства. Но в любом случае следует дождаться ее решения. Ну и батюшкиного, конечно же. «Я подожду, Аделина. Я умею ждать», — прищурился Стивен. «А сейчас, в знак нашего примирения, проводи меня до двери, пожалуйста». «Ой, да без проблем. Я могу не только до двери, но и куда подальше проводить. И платочком вслед помахать, чтобы больше не возвращался и нервы мне не трепал». Ничего не подозревая, я поднялась с кресла, сделала шаг вперед. И оказалось, в крепких мужских объятиях. Я скучал, Аделина. Мужские губы накрыли мои властно и в то же время нежно. И я растерялась, не зная, как отреагировать, чтобы не выдать себя. Настоящая Аделина вряд ли оттолкнула бы Стивена. И потому я попыталась расслабиться и наслаждаться незапланированным поцелуем. Стивен был умелым мужчиной. Уверена, он соблазнил немало женщин, а потому я довольно скоро поплыла, забыв обо всем на свете. Когда поцелуй закончился, мы оба тяжело дышали. У меня подрагивали пальцы и подгибались колени. «Ты просил проводить», — выдавила я из себя, готовая прибить этого нахала. А поцелуя договора не было. «Зато теперь я уверен, и ты без меня скучала», — выдал он с самоуверенной улыбочкой на губах. «Скучала, угу, в твоих мечтах, милый». Но я промолчала, только глазами сверкнула и нашла в себе силы дойти до двери и распахнуть ее с явным намеком. Мол, мужчина, вы хотели уходить? Уходите. Я никого не держу. Стивен противно ухмыльнулся, но все же вышел. Сначала из обеденного зала, а затем и из усадьбы. Входная дверь захлопнулась, оставляя меня наедине с невеселыми мыслями. «Чтоб вас всех!» Бессильно выругалась я и направилась наверх в свою спальню, чтобы там, в тишине, все обдумать. Итак. Хочу я того или нет, но мое тело откликается на поцелуи незнакомого мне мужчины. То ли Аделина действительно была в него влюблена, то ли... надо и о здоровье подумать. И почаще. В любом случае, этот умник увидел, что он мне не безразличен. А значит, будет напирать на чувства и передо мной, и перед Ирасой. Не уверена, что я хочу замуж вообще, но брак со Стивеном кажется мне лучшей перспективой, чем брак с непонятным стариком. Первый хотя бы моложе и действительно неравнодушен к Аделине. За этими мыслями я неспешно поднялась по лестнице, дошла до своей спальни и заперлась там. В ногах все еще ощущалась слабость. И поэтому я улеглась на кровать и уставилась в потолок надо мной. Странно. Никогда раньше не замечала этого, но если смотреть с данного ракурса и соединить вон ту и вот эту линии... В общем, да, получается очень-очень похоже на ухмыляющегося Стивена. Лечиться мне надо, знаю. Всего один раз поцеловалась с мужчиной, и он теперь мерещится повсюду. «Леночка, милая, тебе точно пора отдохнуть, отвлечься, может, присмотреть кого-то для здоровья. Потому что, ну не дело это, рассматривать черточки в потолке». «Сволочи!» — тоскливо пробормотала я. «Все сволочи!» И уже Стивену, продолжавшему ухмыляться на потолке. «Убью, гада!» Миг, и передо мной на постели появилась горка документов. Куча бумаги, аккуратно сложенная магией, лежала перед ошарашенной мной и так и звала. «Ну посмотри же, что тут написано!»